Ну, дом-то номер 962 по 5-й авеню она тоже любит, ручаюсь, — сказал Киллиан. И вполне может статься, что она решила больше не рисковать. — Может быть, — согласился Шерман. — Ну, вот так вот взять и исчезнуть? Правда, ее нет всего 2 дня. Если на то пошло, от нашей конторы работает частный сыщик, бывший полицейский следователь по особо крупным делам. Но не будем пока что лезть без нужды в лишние расходы. Думаю, что и не понадобится. У них на вас никаких материалов нет. Я разговаривал с Берни Фитцгиббоном. Помните, я вам говорил, у меня знакомый в отделе особо опасных преступлений окружной прокуратуры Бронкса. Вы с ним уже связались? Ну да. Пресса оказывает давление. Вот они и взялись проверять автомобили. Только и всего. А так у них никаких материалов нет. А почему вы в этом уверены? То есть как это? Ну откуда вы знаете, что он сказал вам правду? Ну, может, и не всю правду, но врать он мне не будет. Вводить в заблуждение. Почему? Киллиан устремил взгляд в дальний конец вестибюля дома номер 100 по Сентер-стрит. Потом посмотрел на Шермана и спросил. «Вы ничего не слышали про банк взаимных услуг?» «Банк взаимных услуг? Нет». «Ну так вот, вся работа в этом здании и вообще в системе уголовного судопроизводства города Нью-Йорка основана на принципе взаимных услуг. Все оказывают друг другу услуги. Раз, когда я только начинал в должности прокурорского помощника, мне досталось вести одно дело, и против меня был адвокат постарше, поопытнее. Он меня просто в бараний рог скрутил. Еврей один. Я ума не приложу, как к нему подступиться. Потолковал с прокурором, а прокурор был ирландец, как и я. Смотрю, он уже тащит меня в приемную к судье. Судья тоже был ирландец, старец, убеленный сединой. Помирать буду, не забуду. Входим. А он стоит у стола и играет в комнатный гольф, знаете. Ну, гоняешь мяч по ковру, а взамен лунок чашки такие с отогнутыми краями. Вошли. А он даже головы не поднял. Примеряется, как лучше ударить. Мой начальник ушел, а я остался. Стою. Судья говорит. «Томми». Но смотрит только на мяч. Называет меня Томми, хоть я его вижу в первый раз, живого, а так только в суде. «Томми», — говорит, — «ты, похоже, хороший парень. Я слышал, один подлый еврей устраивает тебе тяжелую жизнь». Я прям рот разинул. Это же против правил, чтоб... Ну, словом, вы понимаете? Стою, не знаю, как ответить, а он говорит, «Можешь об этом больше не беспокоиться, Томми». На меня так и не взглянул. Но я ему «Спасибо, судья!» и ушел. Но после этого уже не адвокат меня, а судья адвоката в бараний рог гнет. Я не успею выговорить «Протестую!», а судья уже «Протест принят!». Полный триумф. Так вот, это был в чистом виде взнос в банк взаимных услуг. Я тогда еще ничем не мог отслужить судье. Взнос в банк взаимных услуг — это не то, что сразу ты мне, я тебе. Это накопление про черный день. В Уголовном кодексе есть много скользких областей, где иногда приходится действовать, но стоит чуть оступиться, и не оберешься самых серьезных неприятностей. Тут сразу же нужна подмога. Экстренная помощь. Вот поглядите на этих жучков. Он указал на рыщущих между неграми адвокатов и на Микки лифтера. Их по закону могут арестовать. И если бы не банк взаимных услуг, тут бы им и конец. Но если ты исправно делал взносы в банк взаимных услуг, тогда можно заключить контракт. Это когда нужна крупная услуга. А заключил контракт, так уж не выполнить нельзя. Почему? Да потому что у судейских есть такая пословица. Что покатится, то и прикатится. Тут, если не позаботишься обо мне сегодня ты, тогда завтра на меня не рассчитывай. Кто не слишком полагается на собственные силы, для того это довольно страшная угроза. И вы предложили вашему другу Фицгиббону заключить контракт? Я правильно выражаюсь? Да нет. Просто он оказал мне заурядную любезность. О контракте пока речи нет. И по моей наметке вообще до этого не дойдет. В настоящее время, на мой взгляд, непредсказуемый фактор — это ваша приятельница миссис Раскин. Я думаю, она не сегодня-завтра объявится. Если позвонит, сделайте следующее. Назначьте встречу и свяжитесь со мной. Я никогда не отлучаюсь от телефона дольше, чем на полчаса, даже в выходные. Мое мнение — вас надо будет зарядить. «Зарядить?» — в ужасе переспросил Шарман, догадываясь. «Ну да. Зарядить записывающим устройством». «Записывающим устройством?» — из-за плеча у Киллиана. Шарман снова увидел полуосвещенное пространство вестибюля, разглядел темные фигуры людей. Одни стоят, просунув плечи в короба телефонных автоматов, другие бредут из конца в конец своеобразной, перекатывающейся походкой, шлепая громадными подошвами кроссовок, или уныло стоят, голова к голове, сбившись жалкими кучками. Микки-лифтер хищно рыщет по краю этого разношерстного огромного стада. «Пустячное дело», — говорит Киллиан. Он думает, что сомнения Шермана носят технологический характер. Магнитофон прикрепляется пластырем к пояснице, а микрофон под рубашкой, маленькой, с кончик мизинца. «Послушайте, мистер Киллиан, да просто Томми, меня все так зовут». Шерман посмотрел в его узкое ирландское лицо над белым с загнутыми уголками воротничком лиловой рубашки и ощутил себя словно на чужой планете. Он не будет звать его ни Томми, ни мистер Киллиан. «Я встревожен происходящим», — сказал Шерман. «Но встревожен не настолько, чтобы тайно записывать на пленку свой разговор с близким мне человеком. Забудем об этом». «Вполне правомерное действие по законам штата Нью-Йорк. Так делают сплошь и рядом. Человек имеет право записывать собственные разговоры и по телефону, и лично. Не в этом дело», — говорит Шерман, и машинально выпячивает ельский подбородок. Киллиан пожимает плечами. «Я просто говорю, это нормальное, кошерное средство, и бывает иначе не заставишь человека придерживаться истины. Я...» — Шерман уже готов был сформулировать некий благородный принцип, но испугался, что Киллиан может обидеться. «Я не могу». «Окей. Посмотрим, как пойдет дело. Во всяком случае, постарайтесь ее отыскать. И если удастся, тогда сразу сообщите мне. Я сам попробую договориться». Выйдя из здания уголовного суда, Шерман заметил, что и снаружи на ступенях угрюмыми кучками толпятся люди. Столько сутулых мужских фигур, столько молодых черных лиц. Где-то среди них ему на миг привиделся долговязый щуплый паренек и рядом здоровенный громила. Пожалуй, это небезопасно — появляться вблизи учреждения, где каждый день, каждый час скапливается столько уголовников. Как Элберт Вогель выискивает заведение вроде этого, Хуань Ли, Фэллоу просто не представляет себе. Опять та же чопорная скучища смертная, что и в Ридженс-парке. Время самое обеденное и место подходящее. 50-е улицы Исайда, рядом Мэдисон-авеню, а в ресторанном зале тишь да гладь. Две трети столиков, похоже, вообще не заняты, хотя точно не определишь, потому что темно и ширмы. Весь ресторан разгорожен черными деревянными ширмами с просвечивающими крючковатыми прорезями. А освещение такое хилое, что даже Вогель, сидящий тут же за столом, похож на картину Рембрандта. Лицо, белоснежные волосы старой бабушки и крахмальная манишка, рассеченная галстуком, выхвачены лучом света, а остальное растворено в окружающей мгле. Время от времени из темноты бесшумно возникают китайцы-официанты с подносами и тележками в белых куртках и черных галстуках-бабочках. Но как бы то ни было, обед с Вогелем у Хуань Ли обладает одним бесспорным достоинством – платит американец. Вогель спросил: «А может, все-таки передумаете, Пит? Здесь отличное китайское вино. Вы когда-нибудь пробовали китайское вино?» «Китайское вино отдает дохлыми грязными мышами», отвечает бескомпромиссный Фоллоу. «Ну, что его дернуло за язык? Он вообще перестал пользоваться этим прозвищем, даже мысленно. Теперь он с Джеральдом Стейнардом шагает по газетному миру плечом к плечу и обязан этим отчасти Элберту Вогелю, но главным образом – собственному таланту. Вклад Элла Вогеля в его удачу с делом Лэмбо он уже, пожалуй, склонен забыть. Его теперь раздражает эта понебратская манера. «Пит, то да сё, Пит!» И тянет ответить язвительно. Но с другой стороны, через Вогеля осуществляется его связь с Бэконом и его людьми. Общаться с этой публикой напрямую самому ему бы не хотелось. «Китайской еде, Эл, я иногда предпочитаю пиво», — говорит он. «Да, я вас понимаю», — отвечает Вогель. «Эй, официант! Официант! Господи, да куда же все подевались-то? Я совершенно ничего не вижу в этой темноте». Пивка и вправду было бы сейчас неплохо. В сущности, пиво — это оздоровительный напиток, вроде ромашкового чая. Похмелье у Фэллоу сегодня совсем пустяшное. Так, туман в голове и все. А боли никакой, только туман. Вчера, благодаря своему новому, укрепившемуся положению в редакции City Light, он выбрал момент и пригласил ужинать самую сексапильную редакционную барышню. Большеглазую блондинку Дарси Ластрега. Отправились в Лестер, и он помирился там с Брит Уитерсом и даже с Каролиной Хефштнек. В конце концов, все очутились за английским столом, и Ник Стоппинг, и Тони, и Сент-Джон, и Билли Кортес, и еще некоторые... Скоро попался на крючок и американец, готовый за все платить, парень из Техаса по имени Нед Перч. Он все время объяснял, что заработал на чем-то там потрясающую уйму денег и накупил в Англии старинного серебра. Фэллоу развлекал компанию рассказами про жилые башни Бронкса, хотел похвастать как бы между делом своими успехами. Единственное, на кого это не произвело впечатление, была его дама, мисс Дарси Ластрега. Но в компании Ника Стоппинга и Сент-Джона ее быстро раскусили. Заурядная американская дурочка без всякого чувства юмора. Никто не трудился поддерживать с ней разговор, она сидела безучастная, все глубже вжимаясь в спинку стула. Правда, Фэллоу каждые 20-30 минут оборачивался, обнимал ее за плечи и, вплотную приблизив к ней лицо, произносил как бы даже наполовину всерьез: «Просто не знаю, что со мной. Не иначе, как влюбился. Ты ведь не замужем, м?» На первый раз она ответила ему улыбкой. На второй и третий уже не улыбалась. А на четвертый стул рядом с ним оказался пустой. Она улизнула из ресторана, а Фэллоу даже не заметил, когда Билли Кортес и Сент-Джон принялись над ним потешаться, а он очень обиделся. Как это... инфантильная американская курица, все-таки унизительно. и, выпив еще стакана три, ну, от силы четыре, он тоже встал и ушел, ни с кем не попрощавшись. Вернулся к себе и вскоре уже спал.